Глава 28. Крепкое кольцо рук Гера, его неповторимый аромат ветра и почему-то снежных горных вершин сводили меня с ума, не давая вернуться в реальность, оторваться от него хотя бы на мгновение. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спросила я, уткнувшись ему в шею. «С чего такой вопрос?» — в его голосе послышалась улыбка. «Я ведь в тебя влюбилась практически сразу же», откинувшись назад, вгляделась в любимые карие глаза. «Помнишь мои слова, сказанные в операционной? Что ты узнал меня по особому сиянию души?» «Да. Поэтому вопрос, верю ли я в любовь с первого взгляда, не ко мне. Тебя я любил всегда». Мы помолчали, глядя друг на друга. Я скользила взором по таким дорогим, заострившимся после долгого сна чертам лица Геракла, по его сильным плечам и рукам. «Красивый ты», — выдохнула и засмущалась, как девчонка. «Только похудел сильно, нужно исправить». «Я только за», — подмигнул он мне. «Пойдем к друзьям. Слышу аппетитные запахи жареного мяса». До меня тоже доносились ароматы готовящегося ужина. Взявшись за руки, мы вместе вернулись к костру. Заняла свое место, и Асе тут же подал нам две полные миски каши и отдельно чашу, полную жареного мяса. Благодарно кивнув расторопному мальчишке, принялась за обжигающую еду, а взглядом волей-неволей косилась на сидевшую чуть в стороне сладкую парочку — Орфей и Эвридика. Красивая пара, великолепная просто. Они идеально подходили друг другу. Супруга музыканта была высокой и стройной, под стать ему, с гибкой нежной шеей, округлыми плечами и белокурыми волосами. Ее голубые глаза были полны нежности и любви к своему Орфею. Вот и Эвридика поправила прядь его волос, погладила по руке, что-то тихо сказала, отчего Орфей разулыбался. Я была рада за них. Мне понравился этот теперь уже человек, что пришел, несмотря на свои страхи, нам на выручку. И, надо сказать, весьма вовремя. «Аид удивил меня», — тихо сказал Геракл, проследив за моим взглядом. «Он необычайно строг. Но в последнее столетие многие говорят, что словно подобрел или устал». «Боги могут уставать?» — удивилась я, оборачиваясь к мужу. «Серьезно?» «Скука», — многозначительно подвигав бровями, пояснил он. «Одно и то же изо дня в день». Муж потянулся, чтобы отставить в сторону опустевшую миску. «Они ведь не могут спуститься к смертным и поделиться своими знаниями напрямую. Это одно из правил, нарушать которое нельзя. Иначе глазом моргнуть не успеешь, как отправишься в долгий путь на землю, и там очнешься простым смертным. Для богов нет ужаснее наказания. Они могут подсказывать ремесленникам, делать это ненавязчиво, через древние манускрипты или еще как-то изворачиваться. Поэтому Афина вцепилась в тебя, как коршун в зайца. Она ведь не отступит. И ты, коли решишь подарить этому миру что-то новое, должна делать это с ее именем на устах». «Она об этом говорила», — кивнула я задумчиво. «Хочу способ изготовления фарфора отдать поселению кентавров. Пусть развиваются в этом направлении. Все живые существа должны непременно между собой взаимодействовать, не закрываться и не бояться. В этом залог успеха развития цивилизации». «Я знаю технологию, но тоже не имею права с кем-либо делиться. Сын бога, пусть даже Зевса, должен следовать правилам. Никаких исключений». Ужин прошел в тишине и спокойствии. Мы не стали срываться в дорогу на ночь глядя, решив провести ночь у скалы, находившейся неподалеку от леса. Орфей достал свою лиру, провел пальцами по тонким невесомым струнам, и по округе полилась тихая мелодия, наполненная любовью и запахами весны. Я, прислонившись щекой к плечу мужа, прикрыла веки, погружаясь в чарующую музыку. Спать мы отправились подальше от основной стоянки. Нас провожали взглядами, полными понимания. Агата так и вовсе залихватски подмигнула. Я даже чуть покраснела от смущения. Тихий смех мужа был ответом на мои алые щеки, которые пылали, и их цвет не могла скрыть даже ночь. Расстелив на мягкой траве толстый шерстяной плед, улеглись, Алкей Геракл тут же прижал меня к себе, зарываясь носом в волосы. «Даже будучи всего лишь бесплотным духом, я скучал. А в таком состоянии обычной эмоции никаких не ощущаешь», — прошептал он мне в ухо, посылая волну дрожи по спине. «Если бы Аид причинил тебе боль, никакие запреты и правила не остановили бы меня от возмездия». «Главное», — вздохнула я, вглядываясь в его бездонные глаза, — «что все позади. А с остальным разберемся позже. Кончиками пальцев легко пригладила волосы любимого на висках, скользнула по плечу к груди. Почувствовала прилив желания, даже пальцы на ногах сжала. До чего же сильно я скучала по своему мужчине. Когда его сильная ладонь спустилась вдоль моего позвоночника вниз, я не сдержалась и тихо застонала. Гер одним быстрым движением опрокинул меня на спину и вжал своим мощным телом в плед. Муж жадно вглядывался в мое лицо, словно искал что-то, а после, с легким, едва слышным стоном, поймал своими губами мои, заключая их в сладкий мучительный плен. Если в моей голове и были мысли, что неподалеку спят друзья и как бы нужно умерить пыл, то в эту самую секунду благоразумие и скромность меня покинули. Утро было просто необыкновенным. Несмотря на вдруг зарядивший мелкий дождик, холодный ветер и ломоту во всем теле. Улыбка не сходила с моего лица. В путь собрались споры, перекусив остатками вчерашнего мяса и сухими лепешками. Геракл оседлал коня Агаты, девушка устроилась рядом со мной и Вредиком и Алимом в телеге. Дорога серой мокрой лентой снова побежала под колесами нашего неказистого транспорта. Плотная ткань, натянутая над нашими головами, спасала от холодных капель. «Не вовремя дождь», — вздохнула Агата, оглядывая унылую местность вокруг. «Словно погода не хочет нас отпускать из этого мрачного места». «Скорее, Аид пожалел о своем щедром решении», — негромко сказала Эвредика, кутаясь в плед Орфея. Ее супруг скакал рядом с Гером во главе нашей небольшой процессии. Они о чем-то негромко переговаривались. «Вы что-нибудь помните?» — спросила я. Мне было страшно любопытно. «Из жизни в загробном мире? Ничего не помню, если честно. Я словно зависла, и время остановилось. Не было мучений и страданий, но и перов с песнями-плясками тоже не было». «Аид знал, что он за вами придет», — тихо пробормотала я. «Или Персефона убедила его не отправлять вас на распределение?» «Может, и так», — удивленно глянула на меня волоокая Эвредика. «Он мог предполагать, точно знать не мог. Нельзя обращаться к видящим, иначе будущее может измениться и чаще всего не в лучшую сторону. Поэтому в такие игры даже боги предпочитают не ввязываться. Будущее должно оставаться тайной». Мы катили и катили дальше. Впереди нас ждало поселение кентавров, где у меня были запланированы некоторые очень важные дела. А еще Нииса. Мне нужно поговорить с ней и Орфеем. Хочу предложить этой умной женщине стать посредником между кентаврами и людьми на первое время. А дальше этот гордый народ справится и сам, когда изделия, созданные в их мастерских, разлетятся по всему свету и получат должное признание. Интерлюдия. Лик сжал ладони в тугой кулак, да так, что костяшки хрустнули и побелели. «Как вы не понимаете!» — кричал он на отца. «Я люблю Мелиссу! Ради жизни с ней готов на все!» «Она человек!» — устало вздохнул огромный кентавр, поднимаясь на ноги и подходя к сыну, единственному и горячо любимому. Супруга молчала, стоя в стороне. Ее глаза были полны слез и переживаний. «Давай так. Геатрос Аглая обещала вернуться в нашу общину. Она целитель с третьим Дорра, лучше нее нет во всей Элладе. Послушай, что она скажет, и если решить твою задачку не представляется возможным, ты отступишь. Это мое последнее слово». Лик молчал, смотря в строгие глаза родителя. Ему было жаль матушку, и он также понимал отца. Но поделать с собой ничего не мог. Мелисса, его любовь, жила в их селении последние 3 месяца. На обоз, в котором она ехала, напали разбойники. И когда кентавры подоспели на помощь, в живых осталась лишь она и ее мать. Им некуда было идти, и вожак племени позволил женщинам временно пожить среди них. «Сынок!» — разомкнула бледные уста Доротея и тоже приблизилась к сыну. «Вопреки всему, я приму любое решение Геатроса Аглаи. Ты достоин быть счастливым». Голос ее дрожал, выдавая всю гамму чувств, бушевавших в прекрасной кентавриде. Было решено, что Лик дождется решения госпожи Аглаи и не будет действовать необдуманно. Когда сын вышел из родительского дома, Иринарх обернулся к супруге. «Ты была права. Нужно было поговорить с ним, иначе мы бы лишились сына». «Если Лик решил что-то, то его не переубедить. Остается надеяться, что Геатрос Аглаи именно та лекарка, которая сможет ему помочь». Супруги обнялись, Их сердца были полны надежды и веры в чудо и магическую силу этого мира.